Такие вот книги Энгельгарта, «Письма из деревни» или Веселовского об Иване Грозном. Книга замечательного историка Веселовского об опричнине Твардовский увлекся всерьез, а потом перечитал и другие работы Веселовского, среди которых было и родословие Пушкина. Мы возвращались из Карачарова, где вместе гостили у Соколова-Микитова, когда Твардовский прочел в машине начало нового своего стихотворения о Пушкине. «Пушкин. Имя молодое. Отзвук огненного боя». Молодое имя, исторически недавнее, и отзвук боя, пушка, прямое занятие предков поэта. Превосходно по сжатости и свежей силе. Жаль, что стихотворение так и осталось неоконченным. А ведь эти строки — прямой след чтения родословия Пушкина у Веселовского. Труд мысли. А ты твердо веровал в один закон. В литературе, искусстве, как в любви, хорошо лишь то, что в охотку. Принуждение себя, любой оттенок неискренности сразу скажутся в деревянном слоге, в фальшивом тоне, как не заботишься укрыть свое равнодушие. Твардовский трепетно отнесся в свое время к задаче выступить на всесоюзном юбилее Пушкина. Речь его на заседании в Большом театре была значительной, да и дала ему повод перечитать и передумать всего Пушкина заново. Но вот придвинулся лермонтовский юбилей, и его снова стали сватать в докладчики. «Что же, других поэтов нету? Опять меня припрягают», — говорил он с тоской в голосе. «А я так думаю, вот выступил на юбилее Пушкина, так это часть судьбы, часть биографии, но нельзя же по каждому поводу возглавлять комитеты и говорить речи о всех подряд классиках». Несмотря на это, он начал все же думать о выступлении. И, перечитывая Лермонтова, интересно рассуждал о Валерике, о способности Лермонтова охватить словом огромное пространство, сопрячь в поэзии русскую степь и вершины Кавказа. Но, в конце концов, от доклада на юбилее отказался. Чувствовал, что это для него недостаточно личный повод. За ним водилась одна черта. Необыкновенно умно, не шаблонно. Ярко говоривший о том, в чем был убежден, Твардовский терял свой свободный дар, едва хотел себя принудить. Как он сердился тогда на себя и на всех вокруг, и как неудачно говорил. В самом начале 60-х годов у меня как-то случился с ним такой разговор. «Тут я должен был выступать на совещании», — сказал Твардовский, — «название которого никто не умеет правильно произнести». «Как так?» «А так? Ну, как вы скажете?» «Газеты читали?» «Читал. Ударников коммунистического труда». «Нет. Совещание передовиков, соревнования за звание ударников коммунистического труда. Так-то. По-бюрократически верно, а уху непереносимо». «Так вот, меня просили выступить там с речью. Уговорили. Я стал думать и вдруг понял, что ничего у меня не выйдет. Пытаюсь отзвонить с отказом, а мне говорят: вы нас подводите, вы один должны были говорить от всех искусств и ремесел, а всего-то выступающих с приветствиями 9 человек, мы это выступление не дублировали, и так далее. Я объяснил все же, что выступать не могу, и с тем уехал на дачу. Встал на другое утро, день чудесный, и было что в саду делать, а вот же сел писать речь. Думаю, напишу для очистки совести, чтобы показать потом черновик, мол, не по лености или нерадению отказываюсь, а просто не с руки. Стал писать. И представьте, выходит что-то такое скверное, тут А.Т. даже за голову схватился, какого никогда не писал. Пока карандашом набрасывал, еще ничего казалось, а как стал перебелять чернилами, в ужас пришел. Так и лежит у меня в столе эта бумага, памятником несчастного дня. Но зато какая сила убежденности, выношенных мыслей, искреннего чувства дышала в его речах, когда он брал слово на партийных и писательских съездах, чтобы сказать о том, что было его болью, его надеждой, делом его жизни. Замечено, что люди делятся на тех, кто способен к духовному росту лишь в сравнительно недолгие